Балты продолжили погоню. Лерн заметил их и махнул рукой назад. Из-за скалы один за другим выходили дракары. Лодки с черными парусами, которые ночью принесли убийц. Они намеревались довести резню до кровавого конца. Фит надеялся, что балты уйдут, убив тех, кто находился в Этке. Но нет. Балты должны были быть в настоящем ужасе, чтобы продолжать преследование. Они не собирались останавливаться до тех пор, пока все не умрут. «Что же поведал им Годи?» – задался вопросом Фит. Как он истолковал знамение той ночи, когда небо прочертила яркая звезда? Полоска света, оставившая пылающий шрам прямо над землями Аскаманов. Как он объяснил падение и ужасный грохот звезды, рухнувшей на лед? Что он сказал озадаченным Херсирам, вождю, женщинам и детям Балтов, которые проснулись и плакали от страха? Фиту однажды доводилось встретиться с Годи Балтов 3 великих года назад, когда Балты и Аскаманы еще торговали между собою, когда они могли путешествовать из Эта в Эт для обмена шкур, плетеных корзин и копченого мяса на лекарственные травы, ламповое масло, свечи из тюленего жира и чугунные бруски. То была официальная встреча двух вождей, во время которой они обменивались подарками, поклонами. Скальды долго пересказывали их родословные, а балты гудели в бронзовые рога, звук которых напоминал одновременно эхо в гроте и приглушенное пуканье. Годи Балтов был тощим человеком, выше боевого лука и вдвое тоньше, чем о нем ходили слухи, и с квадратной челюстью, как у мула лошади или блаженного. В его губах, носу и ушах торчало столько железных колец, что он казался зараженным фурункулами или герпесом. В руках он держал посох из лопатки медведя, а на шее у него висела серебряная гривна. В его длинные прямые волосы были вплетены перья морской птицы, которые создавали белую накидку вокруг костистых плеч. Голос Годи был тонким и пронзительным. Его звали Хунур. Слова его были исполнены мудрости. Во время обмена Фит вошел в шатер Годи, присоединившись к людям у костра, и послушал его разговоры. Годи Балтов знал, как устроен мир. Он говорил о землях живых и мертвых, так, будто сами рейфы поведали ему об их секретах. Годи же Аскаманов был безумным идиотом. Он страдал приступами, и от него несло, как от дюгона. Возможно, именно из-за этого его и избрали в Годи. Но он хорошо разбирался в звездах, вынужден был признать Фит. Иногда, казалось, он слышал, как их полозья скользят по стеклу неба. Все остальное же время он был злобным и буйным. Его звали Иоло. Пока вожди вели обмен, Иоло и Хунур кружили друг вокруг друга, принюхиваясь и рыча, подобно морским котикам во время течки. А потом провели оставшееся время за попытками выведать секреты врага. Но все равно казалось, они боялись друг друга. Даже пытаясь украсть секреты, они боялись подцепить у врага заразу. По-другому с магией и не могло быть. Она, как монета, имела две стороны. Она могла изменить жизнь человека, но могла также и разрушить ее, особенно если ты небрежно относился к колдовству и не задабривал его. Магия – опасная вещь, которая могла заразить человека, если тот не уделял ей должного внимания. Магия могла быть тошнотворной. Она могла обратиться против тебя, даже если ты был самым аккуратным и усердным адептом или годи. Но наихудшей была небесная магия. И именно небесная магия сейчас несла по льду их дракар. Фит задался вопросом. Что такого сказал Годи Балтам, чтобы так их испугать?